Житие преподобного Исаакия, затворника Печерского в ближних пещерах, почивающего. Память 14-27 февраля. Невозможно избегнуть человеку искушений. Если искуситель к самому Господу в пустыне дерзнул приступить, то тем более пытается он искушать рабов Господних. И житие преподобного Исаакия служит примером тому, что нельзя пройти по пути жизни духовной, не подвергаясь искушениям. Но не может быть такого искушения, которого не вынесли бы силы человеческие, укрепляемые незримой силой Божией. Преподобный Исаакий был богатым купцом в городе Торопце, Псковской земли. Задумавши быть иноком, он раздал все свое имение нуждающимся и монастырям и пришел в Киев к преподобному Антонию в пещеру, умоляя его о принятии в иноческий чин. Преподобный Антоний, провидя его добродетельное, равно ангельское житие, исполнил просьбу, облек его в одежду и назвал Исаакием, а прежнее его имя было Чернь. Преподобный отец Исаакий, став иноком, начал суровую подвижническую жизнь. Недовольствуясь ношением волосиницы, он просил купить себе козла и снять с него кожу. Потом поверх волосиницы надел сырую козлиную кожу, которая на нем и высохла. В таком облачении преподобный затворился в пещерной келье, настолько тесной и малой, что она скорее напоминала собой узкий проход, и здесь молился Богу со слезами. Пища ему служила просфора, да и ту употреблял он через день, и воду пил очень умеренно. Эту скудную пищу приносил ему преподобный Антоний, представление 1073, память 10-23 июля и 28 сентября, 11 октября, и подавал через оконце, в котором могла вместиться только одна рука. При этом преподобный Исаакий никогда не ложился на бок, но на немного засыпал, сидя. Обыкновенно с вечера начинал он класть поклоны и петь псалмы, проводил так до полуночи, когда же утомлялся, тогда садился. Раз сидел он, отдыхая, и свеча уже погасла. Внезапно воссиял в пещере великий свет, как бы от солнца, так что нельзя было свободно открыть глаз. В то же время вошли два светлых юноши, лица их блистали. «Исаакий, — сказали они, — мы ангелы, и вот идет к тебе Христос, поклонись ему». Он не понял бесовского действия и, не оградив себя крестным знаменем, не осознав своего недостоинства, подошел и поклонился до земли, как Христу, бесовскому действию. Тотчас бесы учинили крик великий, взывая: «Наш еси, Исаакий!» И, посадившие его, сами начали садиться вокруг, и мигом келья и проход пещерный наполнились бесами. Один из бесов, мнимый Христос, сказал: «Возьмите дудки, тимпаны и гусли, и ударьте дружнее, а Исаакий нам пусть попляшет». Бесы заиграли, и, схватив Исаакия, начали с ним скакать и плясать в продолжении многих часов. Истомили его до того, что оставили едва живым, надругались над ним и ушли. Наутро, когда стало светло и пришло время для вкушения хлеба, преподобный Антоний по обыкновению пришел к оконцу и сотворил молитву: «Благослови, отче Исаакий!» Но ответа не было. Преподобный Антоний несколько раз повторял свое приветствие, но не было ни гласа, ни послушания. Тогда, подумав, что преподобный приставился, он послал в монастырь, приглашая преподобного Феодосия. Представление 1074, память 3-16 мая и 14-27 августа, и братья. Братья, придя сюда и открыв вход в пещеру, взяли Исаакия, считая его мертвым. Но, вынесшие из пещеры, все заметили, что он еще жив. Тогда игумен преподобный Феодосий решительно заметил: «Воистину, все это случилось с ним от бесовского действия». Его положили на одр, и святой Антоний стал служить Исаакию. В те дни случилось киевскому князю Изяславу возвратиться в Киев из Ляхской земли. Князь начал гневаться на преподобного Антония из-за Всеслава, князя Полоцкого, который в одни преподобного был будто бы некоторое время князем киевским. Святослав же Черниговский прислал ночью за святым Антонием, и тот, придя в Чернигов, избрал место, называемое гора Балдыни, и, выкопав пещеру, поселился на горе. Преподобный игумен Феодосий, узнав, что святой Антоний ушел в Чернигов, явился с братьей к пещере и, взяв преподобного Исаакия, принес его в свою келью и служил ему, ибо Исаакий был расслаблен умом и телом, так что не мог ни сидеть, ни вставать, ни поворотиться на другую сторону, но лежал неподвижно на одном боку. Даже черви стали появляться под бедрами его. Преподобный же Феодосий сам своими руками омывал и отирал больного, и так служил ему в продолжение 2 лет. И поистине дивно, в продолжение 2-летнего недуга преподобный Исаакий не вкушал хлеба и воды, ни овощей, ни иной какой-либо пищи, однако мог жить, лежа на одре своем нем и глух. Преподобный же Феодосий творил молитву над ним день и ночь, пока болящий на 3-е лето не заговорил, прося быть поставленным на ноги. Он начал ходить как дитя, но в церковь не шел, так что его увлекли туда насильно, и только уже потом начал понемногу привыкать к церкви. Стал также ходить в трапезу, где его сажали особо от братьев и полагали перед ним хлеб, но он не хотел прикасаться к нему. Братья влагали хлеб ему в руку, но преподобный Феодосий говорил: «Положите перед ним хлеб и не влагайте в руки его, пусть он сам ест». Так делали в течение всей недели. Он же, смотря на других, стал вкушать хлеб сам и так научился есть. Этим способом избавил его преподобный Феодосий от козни дьявола и от лести его. После представления преподобного Феодосия во время игуменства Стефана Исаакий снова воспринял суровое житие, говоря искусителю: «Вот ты прельстил меня, дьявол, когда я был в пещере один. Отныне не буду затворяться, но одолею тебя благодатью Божией, ходя в монастыре». Тогда снова облегся он во власеницу, а поверх одел тесную свитку и начал помогать поварам и работать на братью. К утренне приходил первый и стоял неподвижно. В морозы ходил в протоптанных башмаках, ноги его примерзали к камню, но он не двигался, пока не оканчивали утреннего пения. После утреннего шел в поварню, готовил дрова, воду, огонь. Один из поваров, называвшийся также Исаакием, раз смеясь, сказал ему: «Исаакий, вон сидит черный ворон, иди поймай его». Он, поклонясь ему до земли, пошел, поймал ворона и принес ему в виду всех. Повара изумились и сказали о том игумену и братья. С того времени братья стали уважать его, но он, избегая славы человеческой, начал в юродстве оскорблять то игумена, то братью, то мирян, так что иные били его. И, сделавшись уродивым, он опять поселился в пещере, в которой жил раньше. Преподобный Исаакий стал собирать к себе детей, облекал их в чернецкие одежды. За это частью от игумена, частью от родителей тех детей принимал наказание и раны, но все переносил с радостью и, пребывая в наготе, терпел хлад день и ночь. В одну ночь блаженный зажег огонь в печи пещерной. Печь загорелась, так как была ветхая, и пламя стало показываться сквозь расселенное. Он же, не имея чем прикрыть скважины, взошел босыми ногами на пламень и стоял, доколе печь не погасла. Огонь, однако, не причинил никакого вреда преподобному. Таковы и многие другие удивительные чудеса творил он, и так возобладал над бесами, что вменял их ни во что, подобно мухам, и осмеивал их мечтания. Было иногда у бесов желание попугать блаженного, и они творили ему много пакостей. «Ты наш», — говорили они, — «ты поклонился нашему старейшине и нам». «Ваш старейшина — враг Христа, а вы — бесы злые», — отвечал он, ограждаясь крестным знаменем, и они исчезали. Иногда приходили к нему ночью и, стараясь навести на него страх, являлись многолюдной толпой с заступами и шумели. «Раскопаем эту пещеру и его погребем здесь!» Другие кричали: «Беги, Исааки, хотят тебя погребсти!» А он отвечал: «Если бы вы были добры, то пришли бы днем, но вы — тьма, во тьме ходите, тьма — доля ваша». И осенил их крестом, и они исчезли. В другой раз страшили его то медведем, то диким зверем, то волом, или же ползли к нему змеи, лягушки и всякая гадина, но ничего не могли сделать с ним. «Победил ты нас, Исааки», — сказали они наконец. «Вы победили меня в образе Христа, Иисуса и ангелов», — отвечал он, — «не будучи достойны такого образа. Теперь вы являетесь в подлинном своем виде, в образе зверей, скотов, змей и гадин. Вы точно гадки и злы». Бесы исчезли, и после того более не тревожили его. Он сам говорил, что последняя брань продолжалась у него 3 года. Последние годы он провел еще строже — в воздержании, посте и бдении. Когда он разболелся в пещере, его перенесли в монастырь, и на 8-й день он скончался при игумене Иоанне. Так повествует преподобный Нестор. По повествованию Поликарпа, преподобный Исааки был в числе отцов, исцеливших молитвой обольщенного Никиту. Представление 1108, память 31 января 13 февраля, что было при предшественнике Иоанна, 1102 год, игумене Никоне. Представление 1088, память 23, 5 февраля. Итак, преподобный Исааки скончался не прежде 1090 года, и после исцеления своего провел в подвигах около 20 лет. Мощи его открыто почивают в пещерах преподобного Антония, а часть их в 1711 году перенесена из Киева в Торопец игуменом Кудина монастыря. Память его отмечается также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого поста.